Технологическая эскалация. График изменения во времени соотношения цены и качества развивающейся технологии часто имеет вид некой S-образной кривой. Смотрите рисунок А1.4. Технологическая эскалация. Эта кривая имеет S-образную форму, поскольку на стадии зарождения технологии идет активное накопление опыта, обучения. Со временем возникают дополнительные возможности для ее совершенствования, что приводит к экспоненциальному росту кривой. Возникает эффект масштаба. Расширение масштабов производства ведет к снижению удельных затрат и, соответственно, к росту объемов выпуска продукции, а отсюда к усилению эффекта масштаба. По достижении точки перегиба рост индикатора соотношения цены и качества замедляется, а темпы роста снижаются. Это обусловлено тем, что спектр возможностей улучшения технологии сужается, а эффект от дополнительного масштаба деятельности снижается. В конечном счете технология достигнет полной зрелости, что на графике выражается приближением кривой к асимптоте. В дальнейшем соотношение цены и качества будет медленно, но во многих случаях неуклонно расти под воздействием дальнейших улучшений или вследствие интеграции новых вспомогательных технологий. Возьмем, к примеру, автомобильный двигатель внутреннего сгорания. Этой технологии уже более 100 лет, но совершенствование электроники, переход на 16 клапанов и внедрение других технических средств позволили значительно повысить эффективность работы двигателя, а использование катализаторов сократить вредные выбросы. Более 150 лет эффективность парового двигателя улучшалась в среднем на 2% в год. Однако экспоненциальный рост не вечен. Согласно закону Мура, названному в честь директора и основателя корпорации Intel, производительность чипов, измеряемая как количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 18 месяцев и одновременно вдвое уменьшается стоимость их создания. Это правило довольно точно характеризует динамику развития в прошлом, однако его нельзя назвать законом, поскольку все изменения в природе по мере приближения к определенной асимптоте замедляются. Обратите внимание, что зрелые технологии могут начать вторую жизнь, которая отличается ускоренным развитием после длительного периода зрелости, сопровождающегося незначительными улучшениями, хорошим примером чего являются высокоскоростные поезда. Технологическая эскалация усиливается динамикой рынка, что приводит к появлению широко известного жизненного цикла продукта. По мере распространения инноваций на рынке происходит изменение движущих сил, обеспечивающих ее адаптацию потребителям. При составлении графика жизненного цикла продукта товарооборот в долларах или евро соотносится со временем, что приводит к появлению еще одной S-кривой, с периодами зарождения, роста, зрелости и, возможно, отмирания продукта. Закономерности распространения новых продуктов, динамика рынка, лучше всего описаны в терминологии процессов диффузии или адаптации технологии, предложенной в знаменитой книге американского социолога, исследователя коммуникации Эверетта Роджерса «Диффузия инноваций». Роджерс заметил, что клиенты в целом по-разному воспринимают новые продукты или новые технологии. Некоторые люди незамедлительно приобретают новинки, невзирая на их стоимость, тогда как другие не торопятся следовать за первопроходцами. Роджерс выделяет 5 видов потенциальных потребителей инновации по признаку индивидуальной предрасположенности к ее восприятию, рисунок А1.5, распределение которых во времени образует кривую Гаусса. Кривая Гаусса – симметричная параболическая кривая, нормальное эмпирическое статистическое распределение. На кривой Гаусса большинство результатов концентрируются вокруг центра, а наиболее высокие и низкие результаты вытягиваются в обоих направлениях вдоль оси абсцисс и теоретически никогда не соприкасаются с нею. Обратите внимание, что в совокупности мы получаем 5 взаимосвязанных S-образных кривых. Их взаимосвязь начинается с того, что эффекты обучения и растущего масштаба совместно обеспечивают технологическую эскалацию. Эскалация в сочетании с динамикой рынка приводит к формированию жизненного цикла продукта. Эта последовательность представлена на рисунке А1.6. Для описания S-образной кривой учеными было предложено много различных формул. В 1971 году Джон Фишер и Роберт Прай сформулировали один из первых подходов, который до сих пор используется для упрощенных расчетов. Их формула основана на предположении, что скорость развития технологии пропорциональна количеству ее потенциальных улучшений и потенциальных клиентов, тех, кто еще не приобрел новую технологию, вероятности внедрения улучшений и перехода пользователей на новую технологию. Сама формула выглядит следующим образом. DF по DT равно PT умножить на разность FT и F, где F – число пользователей, FT – максимальное число пользователей, PT – вероятность принятия технологии новым пользователям. Предполагается, что вероятность PT пропорциональна числу пользователей, уже перешедших на новую технологию, с коэффициентом K. Это означает, что чем больше людей уже перешли на новую технологию, тем больше людей, вероятно, перейдут на нее в будущем. Коэффициент K отражает эффективность, с которой продвигается новая технология, и привлекательность новой технологии в глазах пользователя. Это означает PT равно K умножить на F. После соответствующей замены в приведенной выше формуле получаем формулу Фишера-Прая. DF по DT равно K умножить на F умножить на разность FT и F. Если нормализовать показатель F путем определения показателя F малое равно FT делить на F в диапазоне от 0 до 1, получим формулу DF по DT равно K умножить на F малое умножить на разность 1 и F малого. Смотрите рисунок А1А. Полученная формула позволяет сделать вывод, что темпы развития или адаптации новой технологии в любой момент времени пропорциональны числу текущих пользователей и числу потенциальных пользователей. Все формулы для S-кривых основаны на этом базовом принципе. Коэффициент K определяет скорость адаптации или развития новой технологии. Чем выше его значение, тем быстрее произойдет ее адаптация и развитие. Коэффициент K определяется с учетом множества факторов, влияющих на скорость диффузии новой технологии. Инновация получает дополнительный импульс в таких случаях. Если новая технология имеет значительное преимущество перед старой, чем больше относительное преимущество, преобладание качества над стоимостью, тем быстрее произойдет адаптация. Если новая технология широко воспринимается как возможность получения преимуществ, то есть налажено эффективное информирование о ее преимуществах, и эти преимущества очевидны. Если новая технология не отличается высокой сложностью, можно сразу понять ее назначение, принципы использования и эксплуатации. Если новая технология напоминает старую, Томас Эдисон использовал этот эффект, когда назвал электричество электрическими сетями, electric mains, имея в виду термин mains, газовая магистраль, по которой в то время в фонари подавался газ, то есть обозначение технологии, подлежавшей замещению. Если новая технология отличается обратной совместимостью, то есть после принятия новой технологии можно продолжать использовать прежнее оборудование или программное обеспечение. Этот эффект используется корпорацией Microsoft в новых версиях операционных систем и приложений. В течение длительного времени программное обеспечение для операционной системы Windows имело обратную совместимость даже с первоначальной системой MS-DOS. Если риски принятия новой технологии изолированы, то есть если новая технология окажется неудачной, это не повлияет на пригодность к эксплуатации связанного оборудования или программного обеспечения. Например, покупка некачественного ЖК-дисплея не вызовет поломку вашего компьютера. Это условие можно сформулировать и как обратимость новой технологии. Ее последователи не должны попадать в мир, из которого нет пути обратно. Если новая технология обладает устойчивостью и или имеет положительный имидж, она дополняет образ, который желает иметь пользователь. При этом отсутствуют технические или другие негативные побочные эффекты.